Глава пятая. Юбилейная речь. В эту ночь Евсей Львович и Анна Польский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих. Сон оказался в руку. Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней неудачно, и что примкомера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации. «Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил!» — закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу. «Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!» Свобода мыслей бухгалтера не встретила поддержки. Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил: «Кто же сядет на главную книгу?» «Назначили Авеля Александровича», — ответил Пташников. «Он уже утвержден». «Конечно», — сказал Анна Польский. Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей. «Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат, а я...» «Я, конечно, остался с пиковым носом!» И Анна Польский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденческий знахарь сделал вид, что поглощен работой. «Я сделал анализ», — сказал Анна Польский. Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил. «Я уже сделал анализ», — глухо повторил Евсей Львович. «У вас достаточное количество красных кровяных шариков», — с неудовольствием произнес знахарь. «Знаете, неудобно как-то в служебное время. Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым?» — лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова. Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоанна Польского. «Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули?» — сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами. Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посреди комнаты и подошел к столу Филюрина. Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежала на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок? Может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь? «Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил». Ответа не последовало. «Вы здесь, Егор Карлович?» Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой. Иоанн Польский повернулся и спросил, никому не обращаясь: «Что, Филюрин еще не приходил?» «Не приходил», — ответила Лидия Федоровна. «Смотрю, ручка не поднимается». «Может быть, он заболел?» — живо отозвался Пташников. «А разве невидимые болеют?» «Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла. Но ведь он же ничего не ест». «Тогда, может быть, на нервной почве», — ядовито сказал Евсей Львович. «Какие там нервы? У человека тела нет, а вы толкуете про нервы». Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей, учрежденческий знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может. Поэтому решили послать за Филюрином курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера. С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом «Триггер и Брак» на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю. Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок. На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самой шее. Летала солома. Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия. Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов совсем соглашался и советовал обратиться прямо в суд. Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «О», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной. Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было. «Куда же он, однако, девался, мадам?» — спросил Евсей Львович удивленно. «Понятия не имею», — ответила мадам, выставив золотой пояс зубов. «Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру». «А вы, извините, мадам, кажется, в положении?» — неожиданно молвил Иоанн Польский. «Где служит ваш муж?» Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже 3 года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась. «В таком случае до свидания», — сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову. Бросив Юсюпова на полдороги, Иоанн Польский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше, и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах, пышущих жаром пищеславских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью. «Уже!» — завизжал Иоанн Польский, влетая в каминную комнату. Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвелись, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами. «Что, уже?» — зашептали сотрудники. «Уже!» — повторил Иоанн Польский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину. «Да говорите же, Евсей Львович!» — взмолились сотрудники. «Что уже?» Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр Ремингтона, и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени лошади Пржевальского. При этой операции опавший было циклоп снова зашелестел на стене, и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоанн Польский полез в задний карман за папиросами и сказал: «Уже исчез. Филюрин исчез. Да, товарищ, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой». «Теперь, — сказал Пташников, — Каин Александрович его выкинет». «Вы в этом уверены?» — презрительно спросил Евсей. «Уверен. А вы что думаете?» «Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоанн Польский?» «Что это за шутки такие?» — закричал Костя. «Говорите, товарищ Иоанн Польский, просят же вас!» «Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?» «Да, ведь вы же, Иоанн Польский, сами знаете, что это за человек!» «А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?» За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул. «Да, граждане, и это может произойти очень скоро!» «Откуда вы взяли? Это фантазия!» «А невидимый человек — это не фантазия?» — возопил Евсей. «А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что? Фантазия или не фантазия?» «В чем же дело?» — загомонили служащие. «Дело в том, что где, по-вашему, сейчас Филюрин? Откуда же нам это знать? Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим? Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоанн Напольский засмеялся. Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами. «А я еще», — сказал он, вздрагивая, — «сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет». «Да вы с ума сошли», — зашикал Евсей Львович. «Что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?» Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжении всего разговора уже не разгибалась. «Боже меня упаси!» — сказал знахарь трагически. «Я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали!» «Я не мог этого сказать», — возразил Иоанн Напольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: «Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович — симпатичнейшая личность». «Кто же в этом сомневался?» — сказала Лидия Федоровна. — Я редко встречала такого милого человека. — Милого? — Что милого? — подлизывался Евсей. — Если вы хотите знать такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет. Говоря так, Иоанн Напольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было все. И стояние на посту, и высоко держа, и счастье совместной работы, и блестящая инициатива, так способствовавшая. Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея. Когда речь окончилась, и служащие почувствовали, что прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом. По мнению Евсея Львовича, прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата. «Уж я его характер хорошо знаю», — говорил Евсей Львович. «Можете поверить мне на слово». Поговорив в таком роде в отделе, Иоанн Напольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов ПИЧКХ. Тема была прежняя — исчезновение прозрачного. «Я просто так думаю», — говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны, — «что прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому доберману-биберману может нагореть». «Помните историю с подрядом на домовые фонари?» «А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем? Уж прозрачному все известно, будьте уверены. Ну, я пошел». На знакомых слова Евсея производили совершенно разные впечатления. Они удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми. «Вы слышали новость?» — кричал Иоанн Напольский, входя в местком. «Прозрачный, наконец, взялся за ум! Когда его спрашивают, не откликается!» «Ну, что из того?» — спросил председатель месткома вяло. Иоанн Напольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте. «Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того?» «Из этого то, что для прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказывайте своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите, это тайна, а прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой день за вами приходит от прокуратуры с криком «Опадать сюда, гоголя-моголя!»» Председатель, который действительно растратил 30 рублей мопровских денег, ошалело посмотрел на Иоанна Польского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной». Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами с такой любовью, воздвигнутую председателем. Продолжая дико глядеть на Иоанна Польского, председатель сказал нудным голосом: «Этот вопрос нужно заострить». Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени. На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.